Глава 16. Люк настаивал, что на Винсана нужно надавить, а я не знала, как его отговорить от этой глупой идеи, не раскрывая, что настоящий Винсан, вот он, у меня на руках, а тот, кто им представляется, древний магистр без моральных рамок и сознаниями, о которых мы можем только догадываться. Для Люка даже судьба Шарля наверняка менее важна, чем судьба Шамбора, что уж говорить о теле, которое тоже следовало вернуть владельцу. Еще предложит вселить душу из кота в моего брата. «Винсан трус!» — разливался Люк. «Надави на него посильнее, только лужа останется». Котенок возмущенно зашипел, а в моей голове раздалось: «Будут всякие идиоты рассуждать о моем мужестве. Этот придурок нормально ни одного атакующего заклинания не сделает. А с чего ты уверен, что все его боятся?» «Видишь, наш найденыш тоже так считает», — продолжил ничего не подозревающий Люк. «Успокойся, малыш. Мы тебя не вернем этому придурку Винсану». «Сам придурок», — прошипел Винсан. Я аккуратно прикрыла его рукой. «Нет, нельзя его приносить на наше совещание. Точно себя выдаст. Нужно было оставить в своей комнате, несмотря на протесты. Мне и без него было о чем переживать. Брать Люка с собой в сложившейся ситуации глупо, но еще глупее идти навстречу с древним магистром безо всякой поддержки. Я ужасно, до дрожи в коленках, боялась того, кто сейчас представляется Винсаном. Совершенно непонятно, что ждать от Энора, который меняет тела, предварительно выбросив оттуда прежнего владельца. Немного обнадеживало то, что магистр не проконтролировал, куда отправилась душа, и настоящий Винсан смог зацепиться хотя бы за котенка, пусть тот из-за этого чуть не отправился по радуге. «Люк, мне кажется, ты многое не учитываешь», — как можно более туманно начала я рассуждать. «Нельзя недооценивать врага. А знаний у него явно больше, чем ты считаешь. У него целое подземелье приспособлено для магических целей с постоянной пентаграммой. Получается, защита дома — это не исключение. Возможно, Винсан вообще притворяется более... Я хотела сказать «тупым», но вспомнила, кто сейчас меня слышит. «Более незнающим, чем есть на самом деле». «Какая защита? Какая пентаграмма?» «Маргарита, что за ерунду вы говорите? Меня же в совет потащат. Точнее, не меня, но для меня нет разницы». «Пентаграмма, говоришь? Стационарная?» Люк выразительно постучал по подлокотнику кресла. «Не выдумываешь?» Винсан ее использовал, когда доказывал, что может вернуть Шарля. Она очень старая. Наверняка сделали еще первые владельцы дома. «У меня в доме пентаграмма? Богиня, какой кошмар!» Котенок обмяк на моих руках, надеюсь, хотя бы в мыслях уничтожая эту злосчастную пентаграмму всеми возможными способами. «Интересно, знают ли об этом в совете? В частных домах их иметь нельзя. Один из первых законов, который приняли после окончания последней магической войны. Винсану мало не покажется, если мы донесем. Маргарита, остановите этого идиота!» Котенок подпрыгнул и завопил, будто его резали. «Они уничтожат мое тело, и мне некуда будет возвращаться. Люк, если об этом узнают в совете, Шарля мы не вернем», — торопливо сказала я. Тело Винсана меня волновало куда меньше судьбы брата, которому уже никто не поможет. «Тогда нужно пообещать, что мы в совет не сообщим, если он вытащит Шарля», — недовольно предложил Люк. «Еще лучше поугрожать. Подпалить в паре мест? Шрамы иноров украшают, даже если они от ожогов». «Меня подпалить? Нет, у него мозгов совсем нет». «Марго, «Что с нашей шамбурской рыжей? Вопит не переставая. Может, к целителю ее?» «Я не она. Я он, понятно?» Я прикрыла рукой разбушевавшегося Винсана и укоризненно сказала. «Люк, это же наверняка мальчик. А ты она, она?» Люк бесцеремонно выхватил котенка и задрал ему хвост. «Нет, девочка», — уверенно заявил. «Нужных мужских признаков нет». «Девочка, не может быть, он ошибается». Винсан обмяк в руках Люка, задышал тяжело, как в припадке. «Может, они под шерстью?» — предположила я. «Да здесь шерсти столько, что ничего не спрячешь. Девочка это, точно говорю. Видишь, как на мужские руки реагирует». Сразу успокоилась. «Здесь и под хвост заглядывать не надо». Винсан отчаянно зашипел и вцепился в удерживающую ладонь мелкими белыми зубами иголочками, после чего предсказуемо полетел на пол. Но и там не успокоился. Продолжал шипеть и наскакивать на оскорбителя. «У нее не бешенство?» Люк примерился к котенку ботинком, но покосился на меня и не стал пинать вышедшего из себя Винсана. «Целитель бы вчера сказал». Я нагнулась, подхватила котенка с пола, наклонила к нему голову и тихо-тихо прошептала. «Себастьян, вы себя выдаете». «Но что он несет? Я и вдруг девочка. Сволочь!» Винсан еще попрыгал у меня на руках и угрожающе пошипел. Люк неодобрительно на него посмотрел некоторое время, потом выдал. «И все же с нашей шамбурской рыжей что-то не так. Может, у нее необратимые изменения в мозге случились, пока мы ее вчера довезли до целителя. Явно повышенная агрессивность. С таким дефектом нельзя использовать для разведения», глубокомысленно заметила молчавшая до этой минуты Каролина. «Для разведения? Для разведения? Для какого еще разведения, Каро? Ты же сам вчера сказал, что это инвестиция». «Никакого разведения», — твердо объявила я. «Мне одного кота за глаза хватит». «Кошки», — поправил Люк, чем опять вызвал кошачье шипение. «Действительно, ну ее размножать еще. Каро, съездишь к целителю с котенком. Пусть посмотрит, все с ней в порядке или нет. Заодно узнаешь, когда можно стерилизовать». «Стерилизовать?» Мне показалось, что Винсан упал в обморок. И это хорошо, потому что, во-первых, он замолчал, а во-вторых, перестал себя ненормально вести. Кошка с закатившимися глазами выглядит куда менее странно, чем она же, непрерывно вопящая и прыгающая. «А ты?» «А я с Марго поеду к Винсану. Попытаемся договориться». «Он только все испортит», — простонал настоящий Винсан, приоткрывая один глаз. «Маргарита, не позволяйте ему вмешиваться». «Нет, с этой шамбурской рыжей точно не все в порядке», — убежденно сказал Люк. «Я начинаю думать, что гуманнее ее было бы сразу усыпить. Вон как мучается». «Ик!» «Не надо его к целителю», — решила я. «Может, поведенческое отклонение как раз следствие вмешательства? Тогда за несколько дней все прекратится». «Думаешь?» — засомневался Люк. «Я сколько к целителям не попадал, никогда это на поведении не отражалось». «Куда уж больше-то? И так сомнений нет, что у этого придурка голова не в порядке». Я дернула пушистого нахала за хвост, как можно незаметнее для окружающих, и миролюбиво улыбнулась Люку. «Может, его просто мужские голоса раздражают? У меня и у Каролины он сидит тихо». «Она! Марго, мы же выяснили, что это девочка!» Снисходительный тон Люка оправдывался тем, что он не знал. Внутри этой девочки мальчик. И мальчик этот очень ревностно относился к своей половой идентификации. Вот и сейчас из-под моей руки раздалось шипение, на которое никто, кроме меня, не обратил внимания. «Да какая разница, Люк?» «Действительно, что стерилизованная кошка, что кастрированный кот — один орк, бесполезная подушка в гостиной». Я крепче прижала к себе Винсана для предотвращения новых попыток самоубиться об Люка. Он немного подергался, потом затих. «Маргарита, у вас такой изумительный запах!» — замурлыкал этот паршивец, зацепившись коготками за мой лиф. «И это единственное, что хоть как-то примиряет меня с нынешним бедственным положением». Я с огромным трудом отцепила его от себя и вручила Каролине. Мне казалось, еще немного, и Винсан останется и без этого тела, поскольку кто-нибудь, либо я, либо Люк, его непременно пришибет. Не столько из чувства сострадания, сколько из чувства непереносимости. Если уж получил тело крошечного котенка, то и веди себя соответственно, не вызывая ни подозрений, ни раздражения. Только за это утро я несколько раз чувствовала в себе почти непреодолимое желание стать котоубийцей. Так что к лже-Винсану я направлялась, горя желанием как можно скорее завершить эту историю. И хорошо бы с наименьшими потерями для меня. И для Люка, подставлять которого не хотелось. Но как сделать, чтобы он был настороже, не представляла. Просить бесполезно. Напротив, при такой просьбе точно полезет на рожон. И говорить правду нельзя. Ради Шарля он не пойдет на сделку с древним магистром. «Люк, как думаешь, не мог Винсан наряду с пентаграммой найти какие-нибудь древние книги?» — зашла я издалека. «В совет бы сообщил». «Про пентаграмму не сообщил», — заметила я. «Защита на доме странная, сам говорил. И слуг из дома выставлял зачем-то». «Хм, а ведь наверняка какой-то запрещенный ритуал проводил. Свидетелей убирал». «Не какой-то, а по освобождению захваченного тела от владельца. И тут я вспомнила, как Винсан рассказывал, что совет не заметил захватчика, потому что тот затаился. А сам Винсан не рассказал, потому что рассчитывал справиться собственными силами. Тогда получается, что управлял телом владелец и проводил ритуал тоже он. Не понимал, что делает? Но зачем Винсану проводить ритуал, о котором ничего не знает? Тогда у него в арсенале может быть что-то запрещенное», — продолжал размышлять Люк. «Что-то, чего он не станет афишировать до самого последнего момента». «Да», — согласилась я. «Поэтому нужно все время быть начеку, чтобы не пропустить нападение. И, Люк, если он знает какие-то запрещенные заклинания, ты можешь оказаться в ситуации, когда нечего противопоставить». «Не волнуйся, у меня есть план», — загадочно сказал Люк. После этих слов я заволновалась куда сильнее. «Какой еще план?» «Превентивного нападения», — туманно ответил он. «Люк, никаких нападений. Нам не нужны проблемы с советом, в который Винсан непременно пожалуется». «Не будет он жаловаться. Он не идиот», — отмахнулся Люк. «Да, Винсан жаловаться не будет, но не потому, что не идиот, а потому, что Люк нападет не на него, а на его тело, в котором соперник намного более опасный. И еще неизвестно, кто выйдет победителем. Нет, нужно непременно отговорить Люка от этой глупости. Если еще оставались какие-то шансы достигнуть соглашения с древним магистром, то после явной агрессии с нашей стороны они точно исчезнут». «Почему ты в этом так уверен?» «Пентаграмма», — веско сказал Люк. «Из-за пентаграммы у него будет столько проблем, что наша маленькая шалость на их фоне совсем потеряется. Не бойся, Марго, я его сильно портить не буду. Я не этого боюсь. Я боюсь, что он откажется помогать брату. Так мы на него как раз и надавим, чтобы помог. Может, тогда надавить одними словами? Сдалась я. Намекнуть, что в случае отказа расскажем про пентаграмму. Силовое давление надежнее, не согласился Люк. Люк, я прижала руки к груди и умоляюще посмотрела. А если я очень-очень попрошу не отрабатывать боевые навыки на Винсане? Ради Шарля, а, Люк? Брат подруги смущенно кашлянул. «Только ради тебя, Марго. Никаких боевых». Я успокоилась и вознаградила его благодарной улыбкой, как оказалось, преждевременной. Нет, поначалу он действительно вел себя прилично. Подал мне руку, когда мы выходили из экипажа, провел в гостиную Винсановского дома и даже развлекал рассказами о посещении конторы Патрика, пока не пришел владелец дома. Точнее, тот, кто выдавал себя за него. И вот тут Люк сразу подобрался, а я напряглась в ожидании неприятностей. «Марго, неужели у вас опять сменился сопровождающий?» — ехидно спросил Винсан. «Вы же понимаете, Себастьян, что Инарите из приличной семьи неприлично одной навещать одиноко живущего постороннего Инора?» «А в компании другого постороннего уже становится прилично?» «Конечно! Я же не посторонний, я жених!» Вызывающе выдвинулся Люк. Я только зашипела сквозь сомкнутые зубы, а Винсан расхохотался, как ненормальный, и заявил. «Смотрю, не зря Патрик жаловался на вашу ветренность. Обрати внимание, Марго, никаких боевых!» «Только защитные», — внезапно выпалил Люк и запустил в противника заклинанием. Что он еще хотел сказать, а он, безусловно, хотел, поскольку остался стоять с открытым ртом. Так вот, что он еще хотел сказать, осталось неизвестным. Люк застыл, как статуя в центральном городском парке, разве что раскрашенная. В один миг он перестал быть живым и дышащим. «Мама дорогая», — прошептала я, — «вы же его убили». Винсан перестал хохотать и глядел на меня выразительно щурясь. «Древний кровожадный магистр. Ему одним трупом больше, одним меньше. Богиня, он же теперь убьет и меня, и Каролину, и ее тетю, чтобы уж наверняка не оставить свидетелей. И пойдет волна смертей из этого городка». А все потому, что я поставила жизнь брата выше гражданского долга. «Не говорите ерунды, Марго», — чуть раздраженно сказал Винсан. «Он в стазисе. Сниму заклинание, и все с ним будет в порядке. Зачем мне его убивать? А вот зачем вам понадобилось на меня нападать, вы сейчас расскажете».